Песнь пятнадцатая. Тою порой в Лакедемон широкоравнинный достигла Зевсова дочь, что Блаэртова внука ему об Итаке милой напомня понудить скорее возвратиться в отцовский дом. И она там нашла Телемаха с возлюбленным сыном Нестора, спящих в сенях Менелаева славного дома. Сладостным сном побежденный, лежал Песистрат неподвижно. Полон тревоги был сон Одиссеева сына, во мраке ночи божественной он об отце помышлял и крушился. Близко к нему подошедшая богиня Афина сказала: «Сын Одиссеев, напрасно так долго в чужой стороне ты медлишь, наследие отца благородного бросив на жертву дерзких грабителей, жрущих твое беспощадно. Расхитят все, и без пользы останется путь, совершенный тобою. Встань, пусть немедля отъезд Менелай, вызыватель в сражение вам учредит, чтоб еще без порока застать Пенелопу мог ты. Ее и отец уж, и братья вступить понуждают в брак с Евримахом. Числом и богатством подарков он прочих всех женихов превзошел и приносит дары беспрестанно. Могут легко и твое там похитить добро. Ты довольно знаешь, как женщина сердцем изменчива. В новый вступая брак, лишь для нового мужа она помышляет устроить дом, но о детях от первого брака, о прежнем умершем муже не думает, даже и словом его не помянет. В дом возвратяся, там все, что твое поручи особливо самый надежный из ваших рабынь, чтоб хранила, покуда боги тебе самому не укажут достойной супруги. Слушай теперь, что скажу, и заметь про себя, что услышишь. Выбрав отважнейших в шайке своей, женихи им велели между Итакой и замом крутым, притаяся в засаде, злую погибель тебе на возвратном пути приготовить. Я же того не дозволю, и прежде могила поглотит многих из них беззаконно твое достояние губящих. Ты ж с кораблем, от обоих держась островов в отдаленье, мимо их ночью пройди. Благовеющий ветер попутный, Бог благосклонный тебя берегущий пошлет за тобою. Но подошед к каменисто-высокому брегу Итаки, в город со всеми людьми отпусти свой корабль быстроходный, сам же останься на бреге, и после поди к свинопасу, главному там над свиными стадами смотрителю, верный твой он слуга. У него ты ночуешь, его же с известием в город пошлешь к Пенелопе разумной, дабы объявил ей он, что в отчизну из Пилоса ты невредим возвратился.